Глава 14. 22 июля 2013 года. Приказ из центра. Таким сердитым полковника Перебейноса Черепанов видел второй раз в жизни. Впервые это случилось тогда, когда Виталий Заборский в своем репортаже о работе милиции резко раскритиковал методы сотрудников городского управления внутренних дел во время задержания грабителей банков. Преступников, которые уже более 5 лет орудовали в 2 соседних областях, долго выслеживали и, в конце концов, почти случайно вышли на их след в самый ответственный момент, когда проводилось задержание главаря банды, его упустили. При невыясненных обстоятельствах он погиб. Но никто не стал в этом разбираться, и главное, украденные деньги так и не нашли. Виталий тогда подготовил острый материал из телеэкрана, задал вопрос руководству милиции: «А где же деньги?» Юрий Викторович, хоть и признавал работу своих подчиненных неудовлетворительный, но все же не желал, чтобы об этом знал весь город. Вот и обратился к Черепанову с просьбой не поднимать особого шума вокруг резонансного дела. И ладно бы, просто пытался сберечь честь мундира. Однако складывалось впечатление, что это кому-то очень выгодно, и что самого Перебейноса об этом убедительно попросили. Разумеется, Иван на компромисс не пошел. Передача вышла в эфир, и с тех пор между ними словно пробежала жирная черная кошка. После этого случая Черепанов не раз встречался с Юрием Викторовичем и на сессиях городского совета, и в УВД, но прежней теплоты в их отношениях не было. Вот и сейчас, рассуждая о вкусе чая, перед Черепановым сидел тот самый простоватый с виду начальник городского управления внутренних дел, полковник Перебейнос, и его глаза Ивану не понравились. «Что-то вы сегодня, Юрий Викторович, чересчур строгой, попытался остудить воинственный пыл гостя Черепанов, но...» Поймав холодный взгляд полковника, заговорил более серьезно: «Или мы чем провинились? В последнем сюжете о милиции подробно рассказали, как ваши орлы и днем и ночью, не покладая рук, раскрывали квартирные кражи в спальных районах города. По-моему, получилось неплохо». «Ты мне, друже, зубы не заговаривай. Признаться, я пришел к тебе не за байками и не чаи распевать», — начал было Перебейнос, но потом передумал. «Хоча, дай мне чай, что был заказанный твоей секретарке. Бачу, у тебя не все гаразд и в цій парафії». «А в якій краще?» — подыграл полковнику на его же суржике Черепанов. «Какие ко мне претензии со стороны доблестной милиции?» В это время с огромным подносом в руках на пороге появилась офисная царица Аня, высокая прическа, слегка накрашенные губы. Покачивая бедрами, она прошла через весь кабинет и начала выставлять на столик заварник с чаем, порезанный дольками лимон и сахарницу с рафинадом. «Вот видите, — заметил Черепанов, — выходит, у нас не все так плохо, как вам кажется». «Когда мне кажется, я крещусь», — отрезал Перебейнос. Некоторое время он помолчал, прихлебывая чай и как бы прикидывая, с чего лучше начать свой разговор. «Думаешь, мне больше нечего делать, кроме как к тебе на чаепитие ездить? Мы с тобой много лет знакомы. Сначала, как деловой и порядочный человек, ты мне понравился. Если бы не это, то за свои художества ты бы уже давно получил по полной программе. Притом по нашей уголовно-процессуальной, а не по вашей телевизионной. Зрозумів, мій гарний хлопче?» «Ну, допустим, зразумил», — сдерживая себя, ответил Черепанов. «А сегодня что не так?» «Вы такой таинственный, что граф Монте-Кристо просто отдыхает. Не прикидывайся дурником, Иван Сергеевич. Скажи честно, по убийству жены Белякова твои ребята у меня под ногами путаются?» «Ага, вот значит, в чем дело», — сообразил, наконец, Черепанов и, глядя в глаза полковнику, спокойно продолжил. «Однако почему путаются?» «Мы работе милиции не мешаем и в ход следствия не вмешиваемся. А что касается разного рода происшествий и криминальных дел, действительно иногда проводим собственные журналистские расследования, настолько, насколько позволяет нам закон. Или я, Юрий Викторович, в чем-то не прав?» Перебейнос нахмурился и отставил стакан в сторону. «Ты, Иван Сергеевич, своими законами и конституциями голову мне не морочь!» — погрозил он пальцем. «Сам прекрасно знаешь, о чем я говорю. Кто такой Беляков, не мне тебе рассказывать. И с убийством его жены тоже не все так просто». «Убийство и Беляков — это понятно. Но я-то тут при чем, Юрий Викторович?» — вопросительно посмотрел на Перебейноса Черепанов. «Вы меня ни с кем не перепутали. Ладно, давай по существу», — сбавил обороты полковник. «Ты прекрасно знаешь, что кроме убийства было совершено еще одно преступление. Ограблен дом. А раз так, то я хочу, чтобы ты, Иван Сергеевич, рассказал мне, бестолковому полковнику, что украли у этого бедного, прибедного Белякова. Извините меня за бестактность, но у вас что, нет доступа к протоколу осмотра места преступления? Там есть перечень украденных ценностей. Его составлял ваш капитан Сидорченко. Кстати, очень толковый опер. Ты, друже, снова за свое? Мне нужно знать не то, что есть в протоколе, а то, о чем там не написано. Чи тобі треба підказати, про що йде мова? Ну, даже если я вспомню о какой-то мелочи, не указанной в бумагах следствию, это все равно большой пользы не принесет. И вреда, наверное, тоже. Да и вообще, мои связи с Беляковым никакого отношения к этому делу не имеют, — парировал Черепанов. — Ох ты, разумный який! Кажешь, следствию не мешаешь. Перебейнос тяжело выдохнул. Он все больше злился. — Тебе шо, захотелось в Шерлока Холмса поиграть? — Бисова ты, дитина! — Да что в конце концов случилось, Юрий Викторович? — с досадой произнес Черепанов. Вы все вокруг да около. И вообще мы ведь ведем не первое журналистское расследование. Не так ли? И вам при этом никогда не мешали, а наоборот помогали. Тогда вы не жаловались и даже благодарили нас. А Виталия Заборского и вовсе хотели забрать к себе в штат. Так что же не так на этот раз? Ну, що було, то було. Карту не изменишь, согласился Перебейнос. Тільки тоді, пробач, у мене на руках не було от такої от бумаги. Із внутрішнього кармана свого наглаженого кителя полковник достав сложений пополам листок і розвернув його перед Черепановим. Между прочим, друже, это письмо із центрального апарата МВД. Його прислав один із заместителей міністра. Не последний, как ты понимаешь, человек. Тебе интересно, что в нем написано? Так я тебе расскажу. Перебейнос отпил чаю и, немного успокоившись, продолжил. До моего сведения доводится, что директор телерадиокомпании «Зенит», господин Черепанов, по их оперативным данным, замешан в похищении драгоценностей из дома бизнесмена Белякова Степана Степановича, да к тому же с последующим убийством его жены, Беляковой Полины Георгиевны. Вот как обстоит дело, мой друг. А ты спрашиваешь, что случилось? Это я, Иван Сергеевич, хочу у тебя спросить. Что случилось? Что же на самом деле пропало у Белякова? Зачем твой Заборский ездил в Харьков? Кому он ездил? Ты бачишь, хлопче, скільки до тебе питань? Полковник достал большой клетчатый платок и вытер вспотевшую лысину. «Если бы я тебя, Иван Сергеевич, не знал столько лет, было бы сложнее, а вернее проще, сидел бы ты у меня, как минимум, в обезьяннике. А так, как считаешь, не за этой ли хреновиной приходили к нашему Белякову гости, а?» И с этими словами Перебийнос достал из кармана фотографию, на которой была изображена скифская пектораль. «Эта вещь, упоминаемая в письме из главка, принадлежит государству, и место ей не в кабинете Степана Степановича, а в музее. Ты, мій добрий хлопче, мою думку зрозумів?» Снова перешел на суржик полковник. «Тому, пробач, скажу відверто. Якщо зараз не відкриєш все, що знаєш про цю антикварну хрень, то згідно закону, який ти добре знаєш, маю повне право затримати тебе прямочки тут, у твоєму кабінеті». Такого повороту событий Черепанов не ожидал. Помешивая ложкой остывший чай, он сознательно тянул время и думал, как вести себя в сложившейся ситуации. О том, что он согласился помочь Степану Степановичу в поисках пекторали, знали немногие. Да и о ее существовании сотрудникам милиции вроде бы мало что известно, во всяком случае, в списке пропавших вещей Беляков ее не указывал. Получается, что оба они недооценили доблестную милицию. А может, и не милиция у нас такая умная, а кто-то третий? Тот, кто хорошо знает и про пектораль, и про участие в этом деле сотрудников телекомпании «Зенит», и самое главное, тот, кто не хочет, чтобы это журналистское расследование продолжалось. Все эти мысли пронеслись в голове у Черепанова за несколько секунд. Он понял, что полковник не шутит. Бумага из главка не давала ему шансов спустить это дело на тормозах. Придется поделиться с милицией информацией, тем более, что они с Виталием все равно собирались проинформировать об этом капитана Сидорченко. — Хорошо, — Юрий Викторович решился на откровение Черепанов. — Я расскажу вам все, что нам известно о золотой пекторали и о людях, которые ее похитили. Но чтобы у вас не возникало подозрений относительно моей роли в этом деле, прошу связаться с господином Беляковым, который подтвердит, что поиском пекторали я занимаюсь по его личной просьбе. — Не лукавь, друже! — уже более миролюбиво произнес Перебийнос. — Просто тебе некуда деваться, вот ты и юлишь, как уж на горячей сковородке. Чтобы свое алиби доказать, так вот, — пропустил мимо ушей последнюю фразу полковника Черепанов, — после известных событий Степан Степанович лично попросил меня помочь ему в расследовании убийства жены и кражи пекторали, которую приобрел для своей коллекции. Вы же прекрасно знаете, что он занимается коллекционированием древности. Иван помедлил, как бы собираясь с мыслями, Правда, Беляков уверял меня, что поначалу эта вещь его не особо интересовала, а когда стало ясно, что к нему в руки попал раритет, задумался. Он понимал, что приобретение пекторали не вполне законно, но соблазн был очень велик. Очевидно, эта вещица действительно относится к IV веку до нашей эры. «Про пектораль можешь мне не рассказывать», — перебил Черепанова Перебийнос. «По антиквариату и всяким иным вопросам наши спецы меня уже просветили. Давай, Иван Сергеевич, ближе к делу». «Ну хорошо», — согласился Черепанов. «Человека, который продал пектораль, мы с Заборским уже установили. Им оказался не какой-то черный копатель, а археолог, преподаватель Харьковского университета Ревас Константинович Мачавариани. Как эта реликвия попала к нему, мы пока не знаем. Скорее всего, он нашел ее во время очередных раскопок под Великоанадолью, откуда недавно вернулся. Словом, Беляков купил пектораль у Реваза Мачавариани, а кто-то третий, которого мы с Заборским окрестили антикваром, узнал об этом и пожелал иметь в своей коллекции эту вещь. Но как это сделать? У антиквара был лишь один способ раздобыть желаемый предмет — выкрасть его. На Белякова люди антиквара вышли через Реваза. Получив необходимые сведения, они убили археолога, инсценировал несчастный случай. Затем каким-то образом установили, что пектораль хранится в домашнем сейфе Белякова, и ждали удобного случая, чтобы проникнуть в его дом. Такой случай вскоре представился. Степан Степанович улетел в Америку. Их планы чуть было не разрушила жена Белякова, которая неожиданно вернулась из театра и застала в особняке грабителей. Этим она подписала себе смертный приговор. Устранив свидетеля, преступники выкрали пектораль, а доллары и украшения взяли для отвода глаз. Антиквар был уверен, что Беляков не станет заявлять о пропаже скифской пекторали. — То-то и оно, — кивнул Перебийнос. — С Беляковым будет отдельный разговор, все же для государства пектораль представляет огромную ценность. Меня это тоже беспокоит, — поддержал его Черепанов и продолжил свою мысль. Степан Степанович попросил меня не распространяться насчет того, что столь ценная находка пребывала у него в доме, а не в музее, так что все вопросы по ее приобретению адресуйте лично ему. Он не хотел, чтобы кто-то, а тем более милиция, знал о пекторале и о моей роли в частном расследовании. Думаю, на то были две причины. О первой мы уже упомянули. Пектораль Беляков приобрел не совсем законно, но, мне кажется, для него важнее было другое. Он сам хотел найти этих грабителей и убийц и наказать так, как считал необходимым. Боюсь, в его планы не входило передавать преступников вам. И, по-моему, Степан Степанович, не ошибся, полагая, что против него действует сильная фигура. Антиквар, судя по всему, богатый и с большими связями человек. Письмо из центра с попыткой скомпрометировать меня — верное тому подтверждение. Полковник внимательно слушал Черепанова, а когда тот упомянул о письме из главка, достал из кармана документ и принялся рассматривать его, как будто видел впервые. При всех своих недостатках полковник Перебийнос обладал острым умом и за свою жизнь раскрыл не одно запутанное дело. Когда расследование заходило в тупик, многие подчиненные шли к нему за советом. Черепанов это знал. И, выстраивая версию, рассчитывал именно на профессионализм полковника. Он не ошибся. «Если то, что ты, Иван Сергеевич, мне сейчас рассказал, правда? Это значит... Перед тем, как продолжить, Перебейнос даже понизил голос. То это значит, что ваш антиквар днюет и ночует в кабинете замминистра внутренних дел. Ты понимаешь, что это означает, Ваня? «Ну так о чем я вам и говорю, Юрий Викторович?» — возбужденно подхватил Черепанов, радуясь, что полковник принял его версию, и его можно сделать своим союзником. Перебейнос поднялся и стал прохаживаться по кабинету. Остановившись перед висевшей на стене репродукцией, он принялся внимательно рассматривать вечерние улочки Парижа. К слову о пекторале. Не оборачиваясь, вдруг заговорил Перебейнос о том, что такая вещь появилась в среде коллекционеров, мы знали. Черепанов с удивлением смотрел на полковника. Тот, не отрываясь от картины, продолжал: «Знали, знали. Ты что же думаешь, мы совсем уже ни на что не способны?» Полковник с довольной улыбкой вернулся к столу, явно наслаждаясь произведенным эффектом. В определенных кругах разговор о золотой цацке древних скифов пошел сразу же, как только этот грузин ступил на перрон нашего города. Удивляюсь, что он целым и невредимым доехал до дома Белякова. Видно, кое у кого прокол вышел. А сейчас, я так понимаю, это дело на особом контроле в министерстве. Хотя официального обращения о пропаже такой редкой вещицы не поступало. При этих словах Черепанов развел руками, мол, претензии не ко мне, а к хозяину пекторали. Ты, Иван Сергеевич, вот что. Завтра же зайди к капитану Сидорченко. Расскажи ему все, о чем только что мне поведал. Пусть оформит, как положено, заодно для порядка подробно опиши, чем занимался в тот день, когда убили жену Белякова. Да, и захвати с собой этого Пинкертона местного разлива, Заборского, пусть расскажет о своей поездке в Харьков. Подвел черту в разговоре полковник. Словно раздумывая, говорить или нет, Перебейнос немного помолчал и, глядя в глаза, Черепанову решился. — А я тихонько, чтобы никого не спугнуть, постараюсь узнать, откуда на тебя поступил сигнал и кто написал письмо, прежде чем подсунуть его на подпись замминистру. И, возможно, таким макаром мы и узнаем, кто он, этот антиквар. Да еще попрошу харьковских коллег как следует разобраться в обстоятельствах гибели археолога. Допивая второй стакан чая, Перебейнос некоторое время сидел молча, наконец дал о себе знать. С этими кладами да сокровищами, Ваня, одни хлопоты и неприятности. Повел он разговор на тему археологических раскопок и поиска редких вещей. Как-то по телевизору я смотрел передачу о египетских пирамидах. Английские археологи занимались изучением гробницы Тутанхамона, стали ее разбирать, а там масса дорогущих побрякушек. Сам понимаешь, сенсация, удача и прочее-прочее. Но проходит пару часов, и один из тех специалистов, между прочим, лорд, вдруг скоропостижно умирает. Ну, умер и умер, с кем не бывает. А через несколько дней на тот свет отправились и некоторые другие члены экспедиции, и тут оставшиеся в живых вспомнили, что у входа в лабиринт они наткнулись на небольшую глиняную табличку с надписью: «Смерть быстро настигнет того, кто нарушит покой фараона». Ну, или что-то вроде этого. Я, кстати, тоже слышал подобную историю, только не помню, чем она закончилась, — вставил Черепанов. Так в том-то и дело, Иван Сергеевич, что на этом не закончилось, — увлеченно продолжал полковник. В итоге из 12 человек, которые работали с лордом, один за другим скончались аж 7. И не только археологи, но и рабочие. Потом, уже в наше время, при раскопках в других пирамидах подобные случаи тоже имели место. Между прочим, как подчеркнул ведущий той передачи, неожиданная смерть людей, вскрывавших гробницы египетских фараонов, до сих пор не находит естественного объяснения. Вот и не верь после этого в разные, как ты говоришь, небылицы. А ведь у нашей пекторали легенда, пожалуй, похлеще фараоновой будет. Выслушав его до конца, живо отозвался Черепанов и как бы на всякий случай уточнил. Ваши консультанты о проклятии древних реликвий что-нибудь рассказывали? Наверное, не успели, — развел руками Перебейнос. Так вот, существует такое древнее предание. Кто к святыням скифов прикоснется, непременно погибнет. Перебейнос заметно вздрогнул. Его почему-то обескуражило это сообщение. За окнами стемнело, в кабинете тоже сгустился синевато-серый сумрак, нарушаемый только ярким светом настольной лампы, и тут послышался телефонный звонок. Черепанов нажал пальцем клавишу на селекторе. «Слушаю тебя, Аня». «Иван Сергеевич, уже поздно, мне домой пора. Можно идти? Или вам еще свежего чая заварить?» «Нет-нет, спасибо, мы тоже сейчас уходим». «Как уходим?» — спохватился полковник Перебейнос. — А где обещанные 5 капель? — Ну, конечно, Юрий Викторович! — воскликнул Черепанов, извиняюще приложив руки к груди. — Можешь идти домой, Аня, а мы с полковником еще кое-что обсудим.